От Хиросимы до Фукусимы. Ядерная энергия заслуживает серьезного отношения. Бисмарк говорил: «Только дураки учатся на своих ошибках. Я предпочитаю на чужих». Похоже, человечество даже на своих ошибках не учится. Не прошло и четверти века после Чернобыля, ядерная катастрофа повторилась. Наибезопаснейшая. Природная катастрофа в Японии обернулась для атомной электростанции «Фукусима-1» заметно меньшими последствиями, нежели многие ожидали по опыту Чернобыля. Но там была грубейшая халатность персонала, имеющего немалый опыт работы в тепловой энергетике, зато не прошедшего ни единого из множества специальных курсов подготовки ядерщиков. Здесь же персонал низового звена прекрасно обучен, так что даже запоздание с решением высшего руководства не бороться за вживание реакторов, давно переработавших любые приемлемые сроки, а сразу затопить их даже ценой загрязнения активных зон до полной неизвлекаемости ценных компонентов, не привело к выбросу действительно опасных доз радиоактивных изотопов. Впрочем, даже Чернобыль оказался вовсе не так кошмарен, как казалось всему миру в 1986-м. Несколько десятков погибших от взрыва и острого облучения, несколько сот заболевших, из них опять же всего несколько десятков, несомненно, по причинам, связанным с катастрофой, это, конечно, страшно в абсолютном исчислении. Но сравните с обычной угольной энергетикой, где на каждый миллион тонн добытого топлива приходится по меньшей мере одна смерть, так что работа станции, сопоставимой по мощности с Чернобылем или Фукусимой, требует нескольких жизней ежегодно. Вдобавок уголь содержит заметную примесь горных пород, вмещающих его пласты. На электростанциях его для удобства сжигания размалывают в тонкую пыль. Частицы молотых горных пород разлетаются с дымом на десятки километров вокруг, а ведь в них тоже содержатся радиоактивные изотопы. Все угольные электростанции мира ежегодно при нормальной работе выбрасывают в окружающую среду больше радиоактивности, чем ядерная энергетика за всю свою историю со всеми своими катастрофами, включая американский трехмильный остров, где в 1979-м только чудо помогло не довести дело до расплавления активной зоны, а ограничиться выбросом десятков тонн воды из реактора в виде радиоактивного пара. Советский Чернобыль, японскую Фукусиму. Наконец, тепловая энергетика – еще и выброс углекислоты. Правда, ее роль в глобальном потеплении опровергнута физиками более века назад, но есть и другие последствия избыточного выброса, вроде нарушения баланса природной растительности. Разные растения – в разной мере способны усваивать избыток питательных веществ. Лучше без острой необходимости не менять концентрацию биологически активных компонентов окружающей среды. Гидроэнергетика, вроде бы одна из самых чистых и благородных, также серьезно влияет на окружающую среду. Например, поверхность водохранилища, куда больше исходной поверхности русла реки, соответственно, растет испарение, климат в значительном регионе становится влажнее. Гибель растительности в зоне затопления тоже не радость. Да и катастрофы тут бывают значительные. Вспомним хотя бы Саяно-Шушенскую ГЭС, где авария машинного зала чудом не повлекла перелив через плотину, способный не только сокрушить ее саму, но и затопить громадные пространства ниже по течению. В последние годы эти сведения о сравнительно безопасности ядерной энергетики вроде бы стали доходить до массового сознания, хотя, конечно, это не избавляет от хорошо оплачиваемых истерик. Например, на германских железных дорогах все еще продолжаются зеленые попытки заблокировать перевозки отходов ядерной энергетики на промышленную переработку. А Европейский Союз добился закрытия Игналинской АЭС в Литве. Один из авторов был когда-то лично знаком с разработчиками значительной части ее систем управления. Так что можно заверить, как говорится, из первых рук. Система учитывает весь опыт предыдущей эксплуатации, в том числе и причин разнообразных катастроф, включая Чернобыль, и безопаснее любой другой известной технической системы, вплоть до вращающихся театральных сцен. Впрочем, серьезные руководители давно понимают, ядерной энергетике нет альтернативы. Не зря, например, Бельгия приняла решение закрыть свои АЭС только в 2025-м, когда они и так исчерпают ресурс не только морального, но и физического старения. Причина очевидна. Чем выше концентрация энергии, тем меньше дополнительной энергии надо затратить на ее извлечение. Скажем, солнечный свет так рассеян, что современная солнечная батарея за весь срок своей службы выработает меньше энергии, чем уйдет на ее изготовление и обезвреживание отходов производства. Поэтому ядерная энергетика – опора современного технологического развития. Скажем, во Франции она обеспечивает уже примерно 4/5 всего потребляемого электричества. Сейчас три прибалтийские республики былого Союза договорились построить взамен закрытой Игналинской новую АЭС. Работу ценой 6 миллиардов долларов исполнит японская фирма «Хитачи». Соображения безопасности, послужившие предлогом к закрытию Игналинской АЭС, на сей раз никого не волнуют. Мол, станции Фукусиме строили не японцы, а американцы. Хотя, конечно, всем ясно, и тогда, и сейчас речь исключительно о политической пропаганде до разнообразных направлениях распила больших денег. Рецидив фобии. Тем не менее, совершенно очевидно, японская катастрофа уже породила очередную вспышку радиофобии в особо острой форме. Причем в обозримом будущем вряд ли удастся ее подавить даже самыми бесспорными соображениями, вроде того, что Фукусима, спроектированная более полувека назад и уже безнадежно устаревшая, тем не менее оказалась несравненно менее опасна для всего окружающего, нежели попавший вместе с нею под удар куда более современные системы вроде железных дорог и нефтехимкомбинатов. Главный повод к фобиям – то, что даже наисовершеннейшая система инженерной проработки не в состоянии учесть всевозможные сочетания опасных факторов. Например, в той же Фукусиме, по предварительным мнениям многих экспертов, решающую роль сыграло то, что в Японии от удара землетрясения до вызванного им цунами чаще всего проходит куда больше времени, чем в данном случае. Соответственно, и аварийное резервирование в станционных систем охлаждения рассчитывалось на то, что персонал успеет выбрать схему переключения, устойчивую в данных обстоятельствах. По другой версии, часть аварийного оборудования просто размещалась в месте, куда по расчетам не могла достать никакая волна цунами. Если бы эти агрегаты размещались в герметичных помещениях, снабженных, как немецкие подводные лодки в конце Второй мировой, высокими трубами для вентиляции, подачи воздуха к дизелям, выхлопа отработанных газов, эта система запустилась бы при любых мыслимых и немыслимых волнах. Японцы располагают громадным опытом строительства сооружений, специально рассчитанных на удары стихии. После Второй мировой войны, когда Курильские острова окончательно стали нашими, советские строители дивились хилости японских домиков из досок и даже фанеры. Понимание надобности таких решений пришло в 1952-м. 30-метровая волна цунами смыла Северо-Курильск, и каменные дома новой советской постройки стали братскими могилами. Даже те, кому посчастливилось не попасть под тяжкие обломки, не нашли досок, за который можно было бы уцепиться, чтобы продержаться в воде до подхода спасательных кораблей. Понятно, японцы, зная о подобных прецедентах, могли бы в какой-то мере учесть их и при проектировании капитальных сооружений, вроде той же Фукусимы. Так что, отдавая дань их высочайшей организованности и беспримерному мужеству, есть все же в чем их укорить. Но все же перечень возможных природных катастроф в зонах тектонической активности вряд ли удастся вполне исчерпать, да и сам по себе океан, хоть великий, названный Тихим лишь по исторической ошибке, хоть сравнительно скромный Атлантический, все еще способен насылать на берег столь тяжкие ураганы, что с ними не всякое землетрясение посоревнуется. Фраза «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда» хороша разве что в чеховской сатире. В жизни она зачастую обращается в свою противоположность. В этом мире может случиться все. Когда же речь идет о столь высоких концентрациях мощностей, как в ядерной энергетике, и о десятилетиях непрерывной работы, надо учитывать множество, казалось бы, совершенно невероятных возможностей. Заблаговременная защита. Одного из нас при первом приезде в Японию поразило множество людей в марлевых масках на нижней части лица. Естественно, было восхититься, как предусмотрительные люди, старающиеся в сезон гриппа не заразиться. Гид поправил. Они боятся не заразиться, а заразить. Они уже чувствуют недомогание и стараются избавить других от своей угрозы. Невозможно не признать, у столь предусмотрительного народа великое будущее. Нельзя не признать и великое мужество сотрудников Фукусимской АЭС, спасателей, военнослужащих, идущих на смерть ради предотвращения многих тысяч смертей. Тут и общечеловеческая норма, и японская традиция самоотвержения во имя высших целей. Но, к сожалению, в данном случае чудовищной ценой оплачены не только капризы стихии, но и чьи-то былые недоработки, отсутствие должной степени предусмотрительности. Исходя из уже накопленного мирового опыта, в том числе и печального, вроде все тех же трехмильного острова Чернобыля, Фукусимы и общих технических соображений, ядерная энергетика, впредь до разработки принципиально новых технологий вроде синтеза гелия из водорода, должна подчиниться, по меньшей мере, следующим необходимым постулатам. Ядерные станции, даже самые современные, нельзя строить в густонаселенных местностях ни в Белоруссии, ни в Великобритании, ни во Франции, ни на Украине. Ядерные станции нельзя строить в зонах повышенной сейсмической активности, в частности, в большинстве горных районов. Ядерные станции нельзя строить в прибрежных зонах. Даже в сравнительно спокойном и мелководном Средиземном море случались извержения, порождающие изрядные цунами. Так, по мнению современных историков, погибло еще за несколько тысяч лет до нашей эры значительная часть средиземноморской цивилизации, смытая волной от взрыва вулкана в районе нынешнего острова Санторин, и от нее осталась разве что легенда об Атлантиде. Так что и впредь нельзя исключить катастрофы. При этом «нельзя» значит именно «нельзя», а не «если нельзя, но очень хочется, то можно». Убытки от предстоящего устранения последствий Фукусимской аварии могут, с учетом японской тщательности, оказаться сопоставимы с ценой ее строительства. Куда дешевле было бы потратить побольше при ее создании, но предотвратить саму потребность в борьбе с последствиями. Вдобавок, опасности бывают не только природные. Слухи об охоте разномастных террористов за радиоактивными материалами пока не подтверждены надежными документами. Разве что недавнее отравление полонием-210 одного из подручных Березовского многие полагают несчастным случаем при контрабанде этого изотопа, официально доступного многим лабораториям и приборостроительным фирмам. Но на всякий случай в учебные программы многих спецназов разных стран включено проникновение на ядерные объекты. Судя по воспоминаниям бывших спецназовцев, значительная их часть сдает зачеты вполне успешно. Вряд ли те, кто финансирует террористов, столь скованы в средствах, что не смогут перекупить ни единого специалиста нужного профиля хотя бы среди вышедших в отставку. Значит, и охрана нужна, сверхнадежная. Наконец, перевозка исходного сырья для цепной реакции, отработанного топлива, извлеченных из него радиоактивных материалов, пусть зачастую и весьма ценных, но от этого ничуть не менее опасных при неаккуратном обращении, также требует соблюдения множества жестких условий. Итак, список ограничений и запретов, необходимых для обеспечения безопасности АЭС, уже сейчас разросся настолько, что далеко не каждая страна в состоянии построить станцию себя, соблюдая все правила техники безопасности. Их, как известно, пишут кровью их нарушителей. Рояль в кустах. Ограничения на развитие большой, прежде всего ядерной, энергетики образуют, казалось бы, замкнутый круг. Куда ни кинь, всюду клин. Но, по счастью, средства вышибания этого клина мы разрабатываем уже доброе десятилетие. К сожалению, мы умеем мыслить, но не пробивать стены перед плодами своего мышления. Однако сейчас настал момент, когда необходимо во всеуслышание заявить о найденном нами выходе для всей мировой энергетики. Речь идет о строительстве силами Казахстана и России мощного ядерного энергетического комплекса, при необходимости с надлежащим международным статусом в пустынной области, надежно изолированной от любых природных и рукотворных угроз. Положение мировой большой энергетики уже не раз называли безвыходным. Но, как известно, безвыходное положение, единственный разумный выход откуда, не устраивает какую-то из заинтересованных сторон. Нам представляется, что найденный нами выход не только разумен, но и всех устроит. Проект уже достаточно проработан, чтобы технические подробности могли утомить читателей, поэтому здесь дан лишь краткий абрис, хотя и в разных ракурсах, приведенных ниже. Изобильные ноу-хау, необходимые для его осуществления, поневоле остаются за рамками книги существенно иной тематики. Казахстан в сложившейся обстановке обладает по меньшей мере тремя козырными картами. Это первая в мире по запасам урана страна. Это вторая в мире по добыче урана страна. Это страна с огромными пустынными территориями, где в советское время легко уместился главный ядерный полигон СССР. Второй потенциальный партнер – Россия. Располагает не только развитой ядерной энергетикой, но и громадным опытом ее конструирования и строительства. Вспомним хотя бы первое в мире АЭС, запущено в 1954-м именно у нас, под Обнинском. У нас все еще не исчерпан резерв ноу-хау, неведомых никаким другим конструкторам ядерной техники. У нас все еще действуют заводы, создавшие десятки разных типов ядерных реакторов и многие тысячи видов оборудования, обеспечивающего их успешную работу. Наконец, у нас все еще активно работают люди, имеющие, как-то не печально, опыт первой катастрофы, сопровождавшейся гибелью не только сотрудников АЭС, то есть наши наработки в области безопасности опираются не только на расчеты. Есть и не столь очевидные преимущества. Еще недавно, по историческим меркам, наши республики входили в единое государство. И в те годы у нас возводились первые в мире линии электропередачи высокого напряжения на постоянном токе, без потерь на электромагнитное излучение. В середине 1980-х от казахского Экибастуза в сторону российского Тамбова стали прокладывать такую ЛЭП на 750 киловольт. Развал Союза помешал ее достроить. Заметим, идея была примерно такая же. Вместо перевозки опасного топлива от бурого угля, в том числе и экибастузского, вредные выбросы в окружающую среду в расчете на единицу выработанной энергии на несколько порядков больше, чем от урана, использовать его на месте, а дальше перемещать продукт с высокой добавленной стоимостью, чистый и удобный в любом применении. Сейчас мы предлагаем творчески развить то же самое на следующем витке технологической спирали. Впрочем, электричество не единственный высокотехнологичный и удобно транспортируемый продукт. Располагая его изобилием, можно наладить производство водорода, эффективнейшего энергоносителя, и таким образом обеспечить энергоснабжение транспорта. Естественно, даже в таком варианте нельзя предотвратить все мыслимые угрозы. Например, падение метеорита размером с небольшой астероид может разрушить сразу все станции комплекса. Но такой метеорит и без всякой АЭС смертельно опасен для планеты. Поэтому сейчас развиваются средства слежения за ближним космосом, а в перспективе и уничтожения подобных угроз. От всякой же напасти меньшего масштаба наше предложение защищает. Понятно, Россия и Казахстан даже вместе взятые не могут самостоятельно профинансировать станции в количестве, покрывающем все пригодное для этой цели пространство казахских пустынных земель. Поэтому странам, заинтересованным в импорте электричества из безопасного для них источника, можно и нужно вложить в работу свои деньги, а заодно и свои технологии. Мы далеки от веры в абсолютное превосходство всех, без исключения приборов отечественной разработки, над всеми зарубежными. Так что если французы или японцы, с учетом собственного обширного опыта аварий разного размаха, предложат какие-то усовершенствования, их стоит учесть. А, например, по части разработки высокотемпературной сверхпроводимости Россия, к сожалению, довольно далека от передовых позиций. Между тем, именно эта технология способна обеспечить наивысшую экономичность передачи на дальние расстояния в Китай, Японию, Европейский Союз. На этом направлении нам, несомненно, выгодно использовать зарубежные наработки, а нынешним обладателям этих наработок применить их у нас. В проекте могут участвовать и страны, чьи собственные ядерные проекты вызывают на Западе изрядное подозрение. Иран или Сирия могут вложить собственные средства в строительство и тем самым гарантировать себе энергоснабжение со станций, формально рассматриваемых как их собственность, но в то же время не получат доступа к ядерным отходам, так что их невозможно будет обвинить в возможной поддержке этого направления терроризма. Итак, проектируемый комплекс будет действовать на территории Казахстана, в основном на казахстанском сырье по российским и лучшим зарубежным технологиям. Кроме того, он будет использовать важнейший географический ресурс России, наше положение транзитной державы, открытой всем ключевым регионам Евразии, связывающий их между собой кратчайшим и скорейшим путем, обеспечивающий быстрый и безопасный доступ их друг к другу. Комплекс даст импульс и нашему, как российскому, так и казахскому, технологическому развитию. Инженерные кадры, ныне подмятые бесчисленными менеджерами, экономистами, юристами, обретут новое поле деятельности, да и эстафета, начатая еще в СССР, не прервется. Это подлинный технологический прогресс, когда деньги вкладываются не в уже готовые решения, как намечается в Сколково, а в развитие нового. С другой стороны, Россия и Казахстан лучше впишутся в мир, ныне пытающийся от нас отгородиться и даже объявить нас странами третьего мира. Единство ради движения. Впрочем, кроме всех перечисленных технических и экономических условий, нужно соблюсти еще важнейшее политическое. Россия и Казахстан должны стать реальным, а не только таможенным союзом. Дело в том, что на южных границах обеих наших республик расположен гигант не только по демографии, но с недавних времен и по военной, промышленной, финансовой мощи. Впрочем, с нас хватит и мирного демографического давления. Казахстан и Россия, да и третий северный сосед Китая, Монголия, сходны по плотности населения, так что осмотическое просачивание китайцев на нашу сторону неизбежно. А это создает предпосылки к политической нестабильности, препятствующей любым долгосрочным экономическим планам. Да и соблазн использовать наши колоссальные природные ресурсы исключительно во благо Китая может создать бесчисленные сложности любого рода. Мы уже пару десятилетий заламываем руки по поводу непонимания нас Украиной, да и Белоруссией, но при этом забываем об естественном союзнике на Юго-Востоке. Между тем, его лидер с самого момента распада былого союза продвигает идею нового и, судя по всему, совершенно искренне. Мы публично не отвергаем союз с Казахстаном, но практически ничего не делаем для воплощения его потенциала. Скажем, на многих встречах руководителей двух стран сделано множество деклараций, но принято слишком мало конкретных решений достойного масштаба. Мы движемся вроде бы в нужном направлении, но слишком уж медленно. Правда, у нас есть кому опасаться интеграции. Нефтегазовый комплекс опасается, как бы к нашей трубе не присосался кто-то по внутренним ценам. Низкоквалифицированные работники предвкушают конкуренцию понаехавших мигрантов. Но в Казахстане бытуют сходные страхи. А раз так, можно вовсе не сомневаться, стране в целом ничего худого не сделается. Казахстан нам не чужой. Пока оттуда не ушел русский язык, пока есть воспоминания о былом величии и единства, пока есть мудрый лидер, понимающий выгоды, проистекающие из единения. Грядущий энергокомплекс не только обеспечит прочную экономическую основу союза России с Казахстаном, он еще и способен очень быстро поднять наши республики на совершенно новый уровень. Вспомним ленинскую формулу: коммунизм, есть советская власть плюс электрификация всей страны. По аналогии можно сказать, современная держава есть рыночная экономика плюс высокая энерговооруженность плюс высокие технологии. Но где у нас нынче энерговооруженность? Где технологии? Энергокомплекс все это даст.